Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 16 марта 2022 года. И в нашей виртуальной студии сегодня должен был быть другой сказитель, но, к сожалению, он не смог быть на эфире. И мы решили провести сегодня эфир. И в студии у нас Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Здравия, Алексей. Доброго здравия. А также в студии ведущий эфира Алексей Щербаков и Светлана Большакова следит за чатом. И мы предлагаем сегодня пообщаться и разобрать в теме разные вопросы. И первый я предлагаю разобрать такой. Если вот говорить о том, что происходит сейчас на Украине, то по всем вселенским поконам мироздания ей придется вернуться назад к тому, с чего она начала свое существование. Это имеется в виду, что Киевская Русь, начиная со жрецов Атлантиды, отошедших с пути прави. Говоря о сегодняшнем положении в мире, почему происходит то, что происходит? Недоверие, вражда, моя хата с краю, и все это из-за страха, заложенного у людей с давних времен. И то, что уже давно, а сейчас особенно, что каждый человек исключительный и достоин всего, чего только пожелает любым путем. Не по чести. Это также касается, я думаю, и блогеров, которые выпускают свои ролики с какой-то корыстной целью, а не ради пользы каждого, и не думают о каких-то последствиях выпуска этой информации в свет. Так вот, в чем вопрос? Что делать? Что делать, чтобы безумие вот это как-то закончить? Да, хороший вопрос на самом деле. И все, что связано с Украиной, как и с любой славяно-русской территорией, для меня, как я уже неоднократно говорил, это такое очень ощутимое проявление. И если начиная с кровопролития на этой территории, неважно где, в Белой Руси, в Червоной Руси, то для меня это боль. Потому что льется наша кровь, единая кровь всех славяно-русов. Но, однако, факт есть факт, как я уже говорил, и поэтому нам необходимо отталкиваться не от своих хочушек, своих пожеланий, а отталкиваться от того, что есть, и, включая здравомыслие, решать всеми возможными способами сложившуюся ситуацию для того, чтобы, первое, уменьшить горе и страдания, уменьшить количество смертей, уменьшить количество разрушений и быстрее закончить эту операцию. Уже множество роликов я выпустил с различными рекомендациями, разборками и разборами того, что происходит, поэтому повторять сейчас не буду. Но вот что касаемо Украины, то здесь надо смотреть с точки зрения и исторических каких-то разрезов, и с точки зрения происходящего на сегодняшний момент, и с точки зрения не только физического плана, но и других планов. Как бы то ни было, кто бы что ни говорил, но все эти планы существуют, все четыре уровня существуют в нашей жизни, и воспринимаемые явно каждым человеком, и те, которые человек практически простой не может воспринимать, но они есть, и они являются, может быть, причиной того, что происходит. И если на всех четырех уровнях что-то не исправлять, то будет беда. Несколько лет, может быть, уже десяток лет назад, а может, уже и побольше, ко мне был вопрос. Ну вот, Алексей, смотри, вроде бы нам преподносят, что именно со времен крещения Украины вот началось объединение всей Руси. И благодаря вот этому крещению мы перешли на новый уровень. Ну и сейчас вот имеем то, что имеем, вот эту великую нашу Российскую Федерацию и другие славянские страны. Но это с официальной точки зрения, которая переписывалась многократно и переписывалась, уверяю вас, не нашими друзьями. Под видом крещения Руси крестилась только Киевская Русь, то есть Киевская область, Киев и Киевская область. А не вся Русь. Русь намного шире была. Русь была от Атлантического океана до Тихого, от Северного до Южных морей. Поэтому здесь говорить о том, что крестилась вся Русь, невозможно. Крестилась, и это уже опирают, и такой термин был выдуман, как Киевская Русь. И вот как раз под видом крещения там происходил элементарный геноцид. Геноцид уничтожения всех, кто по каким-то причинам, параметрам не подходил под те лекалы и мерки, которые нам кто-то установил. Вот надо честно признаться. Я сейчас не беру даже христианство там, потому что под его личиной это происходило. Само христианство сейчас разбирать не буду, хорошо это или плохо. Уже об этом много-много было разных передач. Поэтому сейчас даже дело не в религии самой, а в том, что этой религией прикрывалась, как и не в политике, а в том, что политикой любой прикрывается, как там и финансовые и так далее. Это всего лишь навсего инструменты. Еще раз говорю, хорошие, плохие, я сейчас разбирать не собираюсь, но, во всяком случае, в первой нашей части. Если будут вопросы, я их, конечно, раскрою, хотя, еще раз говорю, много раз это было уже повторено, сказано и разобрано, прямо вот по косточкам было раздобано. Кому не лень, посмотрите, там все сказано в разных роликах. Так вот, начался геноцид. Геноцид, уничтожение, и по разным данным, из различных источников, из населения Киевской Руси, опять же, они там разные цифры называют, но кто-то говорит, осталась половина, а кто-то говорит, осталась одна четверть. Представляете, да, вот население Киевской Руси, Киевской области, сколько там проживало миллионов человек в те времена и сколько там осталось. Кто-то говорит, одна четверть осталась. Так вот, эта зараза уничтожения стала распространяться на ближайшие территории. И вот под вот эту вот заразу, эти ближайшие территории, через наемников, о чем тоже уже неоднократно различные писатели, и не только прорусские, но и те, которые русофобы, из их источников было сказано, что куда приходили наемнические войска, там проливалась кровь, и где стояли посады пышные, садами, там остались вырубленные рощи и сожженные дома. Люди жили в землянках и в малом количестве. Вот, это примерно то, что происходило, когда приходили наемники со стороны Киевской так называемой Руси. Ну и естественно, что когда в каменный вот этот лапотно-какой-то там горшечный век это все было отброшено по всей территории, ну и плюс еще были некоторые катаклизмы, изменения климата, ну, раздробление произошло очень серьезное. А когда дробится братский народ на какие-то фракции, то вот эти составляющие очень просто подавлять. Вот этим как раз и воспользовались те самые, которые, прикрываясь христианством, вторгались на территории обособленные и били. Причем вторгались они как со стороны Киева, так и вторгались со стороны, с других разных сторон, потому что наемники приходили из разных мест, их по-разному называли. Кто-то называет, что это там, например, крестоносцы какие-то приходили, кто-то называет, что это какие-то там приходили степняки, кто-то татары-монголы. В общем, много названий было дано, но суть в том, что все это были наемники, если говорить честно. Те же самые крестоносцы, если внимательно разобраться, по сути, это были наемники. Там была небольшая верхушка, которая понятно, зачем шла, за землями, ничего не изменилось, как это было тогда, так и есть сейчас, за землями, за холопами, за вассалами, за рабами, а остальным просто давалась возможность разграбления, ну и им платили деньги. Вот эти вот рядовые крестоносцы, это тот кулак, которым, в общем-то, и били. Поэтому, конечно же, вот эти псы-рыцари, так называемые, были, может быть, какой-то там элитной основой, такой гвардии высокооплачиваемой, либо сами те, которые понимали, что они делают. А рядовые-то, это простые крестьяне, которых обучили махать мечом, они там гибли. То же самое было и с южных сторон, и с восточной стороны. То же самое, нанимали большие объемы вот этих вот дурачков и направляли на Русь. Вот, поэтому вот эта зараза с Киевской Руси стала распространяться во все стороны. И когда достигла уже апогея, что европейская часть до Урала, ну, так вот в кавычках до Урала приблизительно, была занята, федерация славянских земель, которая еще пыталась держаться, где была Московия, кстати, одно из таких составляющих крупных, пало, то осталось просто это под себя взять. И несколько переворотов было, в том числе и был переворот, когда так называемый Петр Первый, или который сейчас называют Петр Великий, там вопросы с подменой, не подменой уже в наших эфирах разбирались, да и не только в наших эфирах, попытались взять власть. Не получилось. Московия не приняла, хотя Московия и ближайшие княжества, так будем называть, федеративные объединения уже были ослаблены, но не получилось зажать, поэтому отошли на северо-запад, обосновались в районе современного Санкт-Петербурга. Там попытались что-то откопать, что-то восстановить, что-то построить. Туда большое количество наемников опять было введено. Ну и понеслась новая история. Нужно было переписать и уничтожить Московию. Уничтожить Московию, ну и добить то, что там осталось повосточнее. Вот эта вся трагедия скрыта от нас. Она вообще никак не показывается. Рассказывается о том, какой царь Петр Великий, какие там цари великие, какие там еще что-то, какой вот князь Владимир молодец. А суть того, что под этим скрывается, она очень топталась долго, уничтожалась. И уничтожалась топором, рубились рукописи, сжигались, и топором отсекались головы тем, кто пытался их как-то переписывать и распространять. Так что железом все это выбивалось и огнем выжигалось. Так вот, по канонам вселенского бытия есть расширение, есть сужение, которое должно опять перейти в расширение. Так мы устроены. Как во Вселенной миры и миры Вселенных сжимаются, расширяются, так и галактики сжимаются, расширяются. Ну и также у нас происходит все на Земле. Поднимаемся вверх, опускаемся вниз. На своих семинарах более подробно все рассказываю. Сейчас тоже не буду семинарить. Было время, когда дрянь расширялась, когда через обман и ложь и кривду все расходилось во все стороны. Пришло время эту дрянь ставить на место. Поэтому несколько лет назад я с этого начал. Я сказал, как только Киевская Русь, вернее так, современная киевская вот эта территория сузится до того уровня, того размера, который был изначально, примерно Киевская область, на земле произойдут очень серьезные изменения. Сейчас это происходит. Нравится нам это, не нравится, страшно это, не страшно, но это происходит. Вот есть такой анекдот, когда мужичок идет по тайге и смотрит, дурачок один сук пилит, на котором сидит. Он говорит, что ты делаешь, ты сейчас спилишь сук, свалишься, расшибешься. Говорит, иди отсюда, я дрова заготавливаю. Говорит, я серьезно говорю, сейчас свалишься. Ну, помню, что произошло, да? Тот свалился и стал проклинать того, кто сказал ему, называя его там предсказателем, шаманом, который вот беду накликал на него. Вот когда говоришь правду недалеким людям, они тебя начинают обзывать. Начинают кричать, какой ты плохой, ты там занимаешь позицию то Киева, то Кремля, то Белого дома, то Израиля, то еще кого-то, то там Папы Римского. Они не способны понимать то, что человеком говорит правду. Нравится она, не нравится, совпадает ли она с словами Путина, там, Зеленского, какого-нибудь там президента Америки или кого-то еще. Она может совпадать, потому что они тоже живут в нашем пространстве и такие же слова говорят. Но это правда. Это то же самое, как, например, если враг сказал слово «мама», вы же не откажетесь от слова «мама» и не проклянете это слово только из-за того, что враг сказал. Вы слово «мама» будете произносить. То же самое происходит с теми людьми, которые говорят правду. Даже если кто-то чужой сказал слова из этой правды, все равно мы говорим, но нас обвинять-то в этом не надо, что мы там что-то придумываем. Как карта легла уж, мы только говорим про это. Ну так, в кавычках, конечно, про карту. Так вот, сейчас происходит обратный процесс. Происходит болезненно. В принципе, как болезненно происходило и тогда. происходит через братоубийственную войну, как и происходил тогда, через одурачивание, через вмешательство, опять же, крупного капитала, как это происходило и тогда, но только в другую сторону вектор направлен. И я сейчас не собираюсь рассказывать, там, молодец, Владимир Владимирович, либо не молодец, нужно было торгаться, не нужно. Тоже анализ был сделан, и тоже неоднократно я рассказывал, почему это произошло. Опять же, не занимать чью-то сторону. Ну, так и есть. И если уж мы говорим про какие-то такие сравнительные моменты, ну вот мне говорят, вот сейчас украинцы воспринимают нападение российской армии как 1941 год. И причем, говорят, мои знакомые, друзья, неоднократно уже о них слышал, поэтому будут биться до последнего. Я говорю, друзья, может быть, здесь надо переосмыслить это все и посмотреть с другой точки зрения. И тогда, может быть, что-то станет на свои места, и мы тем самым, мы вместе сохраним множество жизней, сохраним множество имущества, которое потом нам же за свои деньги придется восстанавливать. Вы же не думаете, что прилетит какой-то там волшебник в голубом вертолете и восстановит все дома, разрушенные коммуникации, включит вам водопровод, электричество. Это нам придется делать. И чем затяжнее война, и чем больше в ней участвуют с двух сторон, тем больше разрушений, больше смертей. И чем больше смертей, тем опустошеннее земля. А если опустошается земля, вопрос, а кто на эту землю придет? Ведь много проектов уже появилось, которые претендуют на центральную часть Украины. Я там про Россию не говорю, сейчас на случай про Украину мы говорим. Где есть много воды, есть чернозем. И там хотят создавать свои царства-государства, те народы, которые к украинскому и к русскому никакого вообще отношения не имеют. И им нужно, чтобы поменьше было русских и украинцев на этой территории. Да и вообще, чтобы было поменьше нас, славяно-русов. Но в слепой злобе, закрытыми глазами, кровью уже закрытыми глазами, мы многие не можем это воспринять, не можем это понять. Мы продолжаем уничтожать планомерно, своими руками уничтожаем сами себя. Вот такая беда. Но то же самое было в те времена, когда пришло расширение. Тогда ведь наемников-то брали не только с Запада, но и брали и из тех, которые оказались в трудной ситуации. Ведь как создать наемника? Вот посмотрите в Палестину, какие-нибудь там арабские страны. Как наемника создать? Да очень просто. Разбомби его дом. У него семья, дети. Разбомби места, где он может трудиться. Уничтожь там коммуникации, уничтожь дороги, уничтожь поставку воды, выращивать ничего он не может. И сказать, ну, кушать хочешь? Хочу. Твоя семья кушать хочет? Хочет. Ну, иди к нам, наемники. Мы тебе будем платить зарплату, твоей семье будем зарплату пересадить, твоя земля будет жить. То есть, чем хуже живет человек, тем проще его превратить в наемника, который можно направить куда угодно. Такая же ситуация была и в те времена, тысячи лет назад. Такая же ситуация и сейчас. Поэтому, чтобы людей озлобить, для того, чтобы их перевести в качество наемников, необходимо убрать ту жизнь, которая ну, просто не подразумевает то, что можно пойти в наемники. Так все очень просто делается. Это многоходовка, которая была прописана несколько десятков и сотен лет назад. Несколько сотен лет назад, или даже тысяч лет назад, была прописана цель, был прописан путь, потом начали прописывать шаги, а несколько десятков лет назад уже маленькие шажки прописываются, и понятно, что делать. Поэтому и Зеленский, и Путин, и другие президенты, все любые президенты, вот если слово «президент» вы слышите, знаете, что это все встроено в единый мировой порядок, в новый мировой порядок. Даже если президент вот-вот очень хочет, чтобы вот все было хорошо в его народе, он встроен в этот мировой порядок. Почему? Потому что изначальное слово «президент» означает представитель британской короны в колониях Британии. То есть руководитель вот этой самой колонии, но подчиняется он Британии. Гласно ли, негласно. И обратите внимание, делает один, в кавычках, кстати, президент, представитель, да, что-то. И второй вынужден отвечать, потому что на партии других шагов, вот в партии шахматной других шагов фигуры делать не могут. Там все прописано, поэтому их ставят очень жесткие условия. Подсовывают те пешки, которые вот будут рядом с ними маршировать, вот этих вот офицеров, слонов, там, коней, кто там еще, ферзей. Вот подсовывают. Условия такие. И все это то, что вот было предсказуемо. Вот лично я говорю, за месяц знал, что начнется война. Вот за месяц по всем признакам я знал, что будет война. Конкретной даты я не вычислял, конкретно там не называл, сказал, скоро будет война. И всем, кто возражал, говорю, смотрите внимательно между строк, что пишут, что рассказывают. Все идет к войне. Война будет. Вот, так что такая ситуация. Ну, закончу свою мысль. Для того, чтобы наступило равновесие, необходимо, чтобы по всем канонам вселенского бытия Украина вернулась к тому состоянию, которое она была в тот момент, когда из нее что-то начало вылезать. Причем, еще раз, я не против украинцев, я не против русских, не против народов, которые там живут. Я просто констатирую факт. Вот еще раз меня услышите. Поэтому так или иначе к этому все идет. Если уж говорить, что будет дальше, дальше будет деление Украины на две или на три части. По одному сценарию это две части, по другому сценарию три части. Потому что всегда у них есть план А, всегда у них есть план Б. И уверяю вас, что наверху негласные вот эти вот разговоры, переговоры уже были проведены. То, что нам показывают по телевизору, это только макушка айсберга. То, что там вырывается средства массовой информации, тоже не так много, то, что есть на самом деле. Все основное кроется под водой, а там переговоры проводят на разных уровнях. Вот, поэтому одна часть Украины, это будет так называться западная, скорее всего, Украина, и она будет считаться какое-то время непризнанной, и в дальнейшем ее, скорее всего, признают. Те, кто сейчас на Украине, западные, захотят присоединиться к разным другим странам, там Польша, Словакия, Румыния, к примеру. Но по одному из расчетов их туда вряд ли будут принимать, потому что им нужен клубок противодействия, противодействия внутри славянского мира с тем, что они называют Москвой. Поэтому им невыгодно разделить Западную Украину, чтобы ее не было. Поэтому всеми возможными силами они будут стараться сохранить вот эту самую Западную Украину, чтобы ее напичкать войсками, напичкать воемниками, чтобы там всех под ружье поставить, потому что сейчас как раз очень сильное озлобление произошло. Много там беженцев, молодых ребят там очень много. Кого можно под ружье поставить, ну и просто взять воевать. Ну и там уже будет, кстати, обратите внимание, новое вооружение. Сейчас, если вы обратите внимание, уничтожается вооружение советских времен. Модернизированное, да, модернизированное, роботизированное местами, да, там роботы уже катаются. Таких примеров достаточно большое количество. Но уничтожается вся техника, которая была со времен Советского Союза. И Запад занял выжидательную позицию. Не потому, что они боятся включиться в войну с Россией, а потому, что им нужно, чтобы славяне друг друга погрохали как можно больше. И потом, чтобы привнести новое вооружение, более современное, чем, например, сейчас есть у украинцев, и создать новый очаг напряжения. Потому что там уже будут воевать больше даже роботы, нежели чем люди. Люди – это как-то обслуга, ну и те, которые как пехота там уже что-то прочесывают. А две возможные территории, ну, первая территория, которая вот прям напрашивается, и здесь уже нет каких-то моих великих размышлений, это юго-восточная часть, это все побережье, это Донецк, Луганск, там Харьков, ну, вот это все, да, что сейчас, где бои идут. И немножечко в сторону Днепра. Вот. Ну и останется там, к примеру, Киевская и Днепровская часть. Вот как раз та часть, которую кто-то хочет очень сильно под себя взять, чтобы там сделать свою автономию. И поэтому там зачистка такая очень хорошая сейчас идет. Ну а если этот шаг не получится, то сдадут целиком всю Украину, та, которая будет называться Восточной Украиной. Там будут, конечно, в ООН всякие разговоры. Кого признавать, кого не признавать, хотя на самом деле все это только будут игрушки. Ну и будут готовить западную часть Украины к новой войне. К новой войне со своими там уже перевооружениями, роботизацией, ну, о чем я уже сказал. Так вот, если все будет развиваться по тому сценарию, плану, который нам уготовили, то через несколько лет будет новая война. Может быть, даже не через несколько лет, а намного быстрее. И война будет более серьезная. Если же хватит ума и дальновидности, и прозорливости, то войны больше не будет. Но здесь нужна именно прозорливость. Надо кое-кому выйти с шахматной доски и начать играть по своим правилам. А чтобы играть по своим правилам, необходимо отказаться от той парадигмы, в которой мы находились многие годы. А парадигма здесь только может быть одна – народовластие, природосообразие. Когда мы строим не капиталистическое общество с какими-то олигархами, а когда мы строим свою державу. Держава – это народовластие, это самоуправление, это жизнь по нашей культуре, по нашим конам. Вот если хватит ума, если хватит прозорливости, то тогда будет величайший всплеск и взлет всей Руси, вообще всей Руси, независимо, как она сейчас называется, Белоруссия, Украина, Россия, Словакия, Чехия, Болгария, всей Руси, очень быстро произойдет. Потому что славянские народы чувствуют, где справедливость, где несправедливость, где правда, где неправда. И если человек чувствует, что он хозяин своей земли, он создает свои народные предприятия, которые входят в единый союз державный, где есть единый фонд, не воровской какой-то, не капиталистический, не олигархический, а народный фонд, из которого содержатся все школы, все больницы. То есть больницы, школы должны быть вообще бесплатные, транспорт должен быть бесплатный. Ну, то есть вот все, что связано с обеспечением жизни человека, все должно быть для человека бесплатно, если он, естественно, трудится. Вот. А других вариантов нету, что там кто-то будет сидеть на печи и жевать калачи, и эти калачи будут приходить и говорить: «Скушай, пожалуйста, только ничего не делай». Вот такая ситуация. Так что мы сейчас стоим на перепутье. С одной стороны, все идет по тому плану, который предусмотрен давным-давно. Было расширение, теперь сжатие темной стороны. Я сейчас причем говорю, не обращаю внимания, что темная сторона – это киевляне, жители мирные, либо украинцы, либо русские, живущие на этой территории. Хотя для меня такого деления, еще раз говорю, не существует, есть славяно-русы. А именно то, что там сосредоточилось помимо человеков, помимо людей. Так вот, идет сжатие. И если произойдет уничтожение, ну тогда мы увидим, что на самом деле у нас появился шанс. Если это просто олигархическая разборка очередная, то в этом случае шансов у нас нет. Но тогда вопрос, за что льется кровь? И почему русские лупят украинцев, украинцы лупят русских? Только из-за гордыни? Ну ладно, не буду возвращаться к тем темам, которые уже рассмотрены были. Так что вот такая ситуация, друзья мои. Благодарю, Алексей. Я вот предлагаю, так как у нас сегодня тема эфира «Ответы на вопрос слушателей и зрителей», не переходить во вторую часть, а сразу идти по вопросам. Я думаю, что и Зеленский, и все управители каких-то стран являются общим замыслом Творца. И вот Юра Акулов задает вопрос. Доброго дня. Процветание успехов Народному славянскому радио. Алексей, объясните значение слов «Творец» и «Создатель». Да, вопрос неоднократно тоже задавали, но я думаю, что здесь надо подойти из образа и смысла. Создатель – тот, кто создает, и создать можно из ничего, а творец – кто использует созданное для того, чтобы проявить свое творчество. Поэтому, когда мы употребляем слово «творец», надо понимать, что это тот, который творит, творчеством занимается, исходя из тех материалов, которые ему кто-то предоставил. А создатель – тот, кто создает основы. Вот и все. Хорошо, друзья, задаем вопросы, не стесняемся. Напоминаю, что вы можете задавать вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Виталий Кочубей, как не накормовать в это интересное время? Я с Украины. Да, Виталий, доброго здравия, выдержки, мужества и спокойствия тебе и всем братьям. Неоднократно я уже писал различные посты и статьи, и вот недавно озвучил, я думаю, что в ближайшее время выйдет ролик, основанный на письме солдата ВСУ Михаила, который мне прислал письмо, но там прям боль такая чувствуется в нем, когда он не понимает, что же происходит. Вот послушайте эту передачу, там подробно я все рассказал. Ну а так вкратце, друзья, надо понять, кто пришел в Украину, либо на Украину, опять же, если вы – это в страну, если НАТО – это на территорию, и так, она, Украина, может произноситься. кто пришел с какой целью. И вот когда меня спрашивают: Алексей, как бы ты поступил, если бы в твою страну вошли войны другой какой-то страны, другая армия? Я отвечаю, что я бы рассмотрел, кто эти войны, с какой целью они пришли. Если это мои враги, то я бы дрался с ними до последнего. Вот вообще до последнего. Но перед тем, как драться, я бы обеспечил свой тыл и обезопасил бы жизнь своих немощных людей, женщин, детей, стариков. И сделал бы так, чтобы тыл меня снабжал. То есть заранее я бы думал о том, чтобы тыл у меня был. Ну, естественно, выбил бы из-под удара. А сам-то добился бы до последнего своими братьями. Как определить врага? Враг – это тот, кто пришел отнять у тебя жизнь, сделать тебя рабом, отнять у тебя имущество, отнять твою землю или убить твоих близких, друзей, знакомых или сделать их рабами. Вот это понятие врага. Если мы видим, что пришел враг, то в этом случае церемониться с ним нельзя. Надо его уничтожать всеми возможными способами. Если бы я увидел, что это разборки какого-то олигархата, когда власть меняется не политическим путем, а уже вот таким вот, и шило на мыло меняется, я бы не ввязывался в эту войну. Я бы вывел из-под удара всех своих близких, знакомых, сам бы вышел из-под удара и наблюдал бы за тем, что происходит. Почему? Если я ввяжусь в эту войну, и мой дом станет моей крепостью, и из этой крепости я начну стрелять, то в этом случае мой дом будет разрушен. Война закончится очень быстро. Олигархат там сменит один другой, ну и, в общем-то, разницы никакой особой здесь и нет. Но дом-то придется мне восстанавливать. Где мои будут жить дети, мои внуки, мои близкие? И будет не только мой дом разрушен, будут разрушены города целиком. И эти новые олигархи, как и старые олигархи, совершенно не собираются делать лучше нам жизнь. И они не будут вкладывать ни копейки денег в это дело. Сами копошитесь, мы вам только цены поднимем, чтобы на вас же еще и заработать. Дохните, мы будем на вашей смерти зарабатывать. Поэтому ввязываться в войну нет. Именно в такую войну, когда олигархи разбираются между собой. Наша задача – отойти в сторону, сохранить свое имущество и жизни. И потом, уверяю вас, когда они будут ослаблены, а кто-то все равно ослабляется, кого-то там скидывают, да, кто-то ослабляется, попытаться наладить свою власть на том, что ослабленная вот эта армия, она уже не сможет нам противостоять. И люди уже будут понимать, что происходит. И тогда уже будет народное управление с народным решением всех вопросов. Но если мы вяжемся в войну, то мы погибнем. Раз погибнем, ну кто потом будет решать эти все вопросы? Кто потом будет здесь власть народную устанавливать? Ну и третье. Если я вижу, что приходит братская армия, которая пришла для того, чтобы на самом деле сбросить паразитов и сказать: ребятушки, ну давайте теперь разберитесь, потому что вот эти вот свиньи вас, ну, явно там не туда вели, и была бы очень серьезная война, я бы с ними встал рядышком, опять же, немножечко в сторону отвел бы своих близких и знакомых, которые не способны воевать, и сам бы ввязался в эту войну, потому что это наша была бы праведная война. Вот исходя из того, враг ли это, либо не враг, какие поставлены цели и что нам делать, Виталий, вот, ну, принимайте решение. Я вам свою голову не приставлю, но свое видение я имею право сказать, и я его сказал. А как не накормовать? Ну, разобраться с тем, что происходит. Если разобрался с тем, что происходит, то ты тогда не сделаешь того, что не нужно. А раз не сделаешь того, что не нужно, то и не накормуешь. Идем далее. Сергей Буцких. Чем-то может быть полезен житель нашей страны украинскому народу в нынешней ситуации? Или уже помогли в кавычках? Надо понимать, что мы являемся одним единым славяно-русским народом. И поэтому вот разделять так, это житель одной страны, это житель другой страны, неправильно. Почему? Потому что потом можно разделять, это житель этой области, потом это житель этого города, это этого, это этой улицы и так далее. Если в моем доме, в многоподъездном доме, один дом захватывает какой-то мерзавец и начинает наускивать всех жителей этого подъезда против жителей всего дома, то в этом случае не стоит вопрос о том, кто ты по национальности. Но если он взорвет этот подъезд к чертовой матери, если он там начнет всех наускивать и там динамит туда притащит, и в конечном итоге это маханет, пострадает весь дом. Поэтому здравомыслящие люди, невзирая на то, в каком подъезде они живут, приходят и начинают разбираться, что там произошло, что там за дрянь такая вот сейчас проявляется. И всем домам наводят порядок. Да, понятно, что найдутся несогласные, которые скажут: вы что, на наш подъезд лезете? Нам сказали, что вы все свиньи, а мы такие вот хорошие. Чего вы лезете к нам? А динамит нам нужен, чтобы вы к нам не пришли. Вот мы будем защищаться. Да, и кто-то даже будет динамитом кидаться там и взорвать что-то. И какие-то будут пострадавшие. Но если не предотвратить это, то будет уничтожение. Поэтому чем может быть полезен человек, живущий пока на территории другой страны? Ну, во-первых, не ввязываться в эту войну с точки зрения хорошие или плохие украинцы, либо русские, потому что мы единый народ. Во-вторых, разобраться, что же на самом деле происходит. И хотя бы помыслами, если вы не можете ничего другого сделать, ну, что-то доброе посылать. Это хотя бы, это минимально. А второе, что, на мой взгляд, более практичное, это на своей территории создавать такие условия жизни и такие правила жизни, которые нам всем необходимы, всем славяно-русам. Потому что если на территории России все-таки удастся запустить, а что я уже усиленно пытаюсь со своими друзьями делать, рассказываю, показываю, объясняю, запустить народные предприятия и создать свои народные фонды, и включить через эти предприятия, включить профсоюзы, которые будут юридически защищать эти предприятия. И мы создадим сообщество людей самодостаточных. Это означает, что мы тогда можем запустить местное самоуправление из таких самодостаточных людей. И это будет расширяться по всей территории России. То в этом случае власть в России очень быстро изменится. Бескровно, без каких-то потрясений. И мы тогда заживем таким образом, чтобы нам не задавать вопрос, откуда взять денег для жизни. У нас будет вопрос, куда потратить деньги, на что их вложить, во что их вложить. Да и нужны ли вообще эти деньги, если у нас будет все то, что нам необходимо в полном достатке. А если мы живем в счастье, если у нас и народы власти, и представители наши наверху, которые изначально заботятся о народе и не в парадигме капиталистической системы, упырьской, вот этой людоедской, которая прикрывает другую, более страшную систему, то тогда нам никто не страшен. И уверяю вас, что через это многие другие народы скажут: ребята, вот там, вот-вот, в России все очень хорошо, и мы хотим так же. И тогда не будет каких-то возможностей для того, чтобы развязать войну внутри страны, каких-то сюда в страну внедрить тех, кто будет расшатывать ситуацию. Невозможно это сделать. И тогда другие страны очень быстро захотят с нами взаимодействовать. Ведь пропаганда, она действует на какое-то время, и на войне она очень важна. Да, в военных действиях пропаганда, мы видим, и с одной, и с другой стороны, где там даже на лжи замешана, она действенна. Почему? Народ в страхе, он не понимает, что происходит. Поэтому пропаганда действует. А в мирное время не пропагандой определяется жизнь, а качеством жизни. Это в войне, когда разруха, ты можешь говорить что угодно, тебе поверят. А вот когда ты живешь плохо в мирное время, а тебе говорят, как мы процветаем, как у нас все хорошо, а у них-то плохо, то в том случае твой это живот тебе другое говорит. Там кишка кишке контрибуцию пишет. Там революции происходят постоянно. И зубы, когда на полке выкладываем, последний хрен без соли доедаем, то, извините, сколько бы ни говорили о том, как мы хорошо живем, но как-то так не верим мы этому. Поэтому на войне пропаганда, она действует, а в мирное время нет. Так вот, для того, чтобы все это было хорошо, нам нужно жить хорошо. И тогда никакой пропаганды не понадобится. Нужно просто будет давать правильные знания, основанные на наших, на знаниях наших предков, на основе нашей культуры. Культура — это не песни, танцы, хороводы. Танцы, хороводы — только отражение культуры. Культура — это образ жизни, отношение к природе, отношение к своим предкам, отношение к своим близким людям, семейные ценности, родовые семейные ценности, потому что семейные ценности в семье пидорасов есть. Вот. Но там тоже свои ценности, да? Расписание, кто когда и сколько раз. Вот. А мы это про культурное наследие говорим, родовые. И тогда человек — это основа жизни. А держава – это основа жизни для человека. Получается, держава служит человеку, человек служит державе, исходя из того, что на самом деле есть. Вот такая ситуация, и помочь мы можем, если, конечно, вы там где-то не в танке, там не управляете какой-то там ракетой, либо не занимаетесь пропагандой, либо там, не общаетесь с другими людьми, не разъясняете, только тем, что сделать тот уровень жизни, который нам всем необходим. Идем далее. Мирослав задает вот такой интересный вопрос. Что делать, если в голову лезут пошлые идиотские мысли? Причем, когда такие мысли лезут в голову, есть ощущение, как будто меня накрыли плащом на плечи. Надо понимать цель жизни, определиться, какая цель жизни. Когда человек понимает цель своей жизни, то в этом случае все остальные приоритеты отпадают в сторону, и в том числе навязанные приоритеты. Если человек понимает, для чего он живет, тогда его устремления идут не на какие-то там глупости и пошлости, идиотские мысли, как здесь написано, а на то, что поможет достичь поставленных целей. Вот и все. Какие у вас цели в жизни? Какой у вас путь к этим целям? Какой у вас путь, такие и шаги. Какие шаги, такие и действия. Какие действия, такие вокруг вас и обстоятельства, и люди. Поэтому сначала обозначить, для чего вы живете, для чего вы в этот мир пришли, что вам делать, кто вы такой. Славяно-русская варность вам в помощь. Ну и много лекций уже было на эту тему. Идем далее. Наталья, здравствуйте. Почему, как только начинаю подниматься, что-то начинает получаться, тут же как будто дают по голове и снова приходится начинать все сначала? И так во всем. Наталья, здесь множество, может быть, вариантов, множество условий, поэтому не знаю всего, я вот конкретно не берусь сказать, почему. Но иногда бывает так. Человек представил какую-то цель, но не проработал пути достижения этой цели. То есть, как не подойти шагов, и не сделан, как сейчас любят говорить, деловой план. То есть, что делать-то, как теперь достичь? И в данном случае иногда природные механизмы, покон вселенского бытия и высшее «я» приостанавливают, включается предохранитель. Ибо если человеку дать возможность двигаться хаотично, не проработав ситуацию, не понимая, что делать, то в этом случае он нанесет очень много ущерба себе и другим. Поэтому очень часто такие случаи происходят из-за того, что нет конкретных понятий, не выверены шаги, нет делового плана. Ну, как говорят, там дорожная карта, да, иностранное вот это слово какое-то такое, вернее, оттуда к нам пришло, дорожная карта. Ну вот, вот это самое, дорожная карта шаговая, что нам делать, как делать. Часто это бывает как предохранитель. Сокол Уральский. А что можно сделать, чтобы сохранить Украину единой? Создать союз или есть другой вариант? Вариантов-то для сохранения Украины единое множество. Но если сейчас я начну это озвучивать, то многим это сейчас не понравится. Поэтому давайте так. Вот если вы на самом деле вхожи в верхи, я вам расскажу это. Если вы туда не вхожи, то смысла рассказывать нет. Ибо это будет просто сотрясание воздуха пустое. Наша задача – делать те шаги, которые от нас, ну, которые мы можем сделать, и делать то, что от нас зависит. Потому что вот древняя притча рассказывает о том, что если ты можешь что-то делать, и это нужно делать, делай. А если не можешь, даже об этом не думай. Но если решил думать, то думай, как этого достичь. На сегодняшний момент, если у вас есть выходы наверх, я вам скажу, как Украину сделать цельной, и в дальнейшем, чтобы это была единая славяно-русская держава, без разделения, без угнетения и без каких-то неприятностей для всех нас. Впрочем, как и не только Украина, но и другие разделенные страны. А у нас ведь страны разделенные существуют, обратите внимание. Не только сейчас Украина готовится к делению, но и Чехия со Словакией, и Сербия. Так что есть над чем работать. Идем далее. Денис Отякшев. Будет ли Третья мировая война и втянуты другие государства в эту войну? И как вести себя русам, на чьей стороне воевать и за кого жертвовать жизнью? Начну с окончания. Жертвовать жизнью можно только за свой род и за, ну, род в широком смысле слова, а не только свою семью. За род славяно-русов. Вот только за это. Если отнимают землю у нашего рода, значит, нам придется сражаться. Если убивают нас, нам придется сражаться. Об этом я уже сказал. То есть определить сначала нужно врага. А вот будет ли, не будет Третья мировая война? Ну, скажу так, нам ее готовили. Еще бы годика два, ну, три от силы, и Третья мировая война началась бы как раз с Украины. Потому что уже по всем выкладкам принятие в НАТО Украины было готово. И тогда бы в ближайшее время поступили на вооружение Украины современные войска, и Европа вся, и Америка, и Англия начали бы работать именно на вооружение Украины роботизированной техникой, которая намного мощнее, чем та техника, которая существует сейчас. Мало того, было поставлено ракетное вооружение с начинкой ядерной. И тогда бы жители центральной части России ощутили бы на себе атомную атаку, ядерную атаку. Вот. И выкарабкаться из этого пришлось бы очень-очень тяжело. И войска после этого двинулись на территорию России. Значит, смотрите, чтобы они там не сказали, что какой-то я фантаст. Есть атомное вооружение, которое покрывает огромные площади, а есть атомное вооружение, которое, ну, скажем так, хоть из пушки стреляем, да, то есть такое тактическое. И оно покрывает небольшую зону, и в дальнейшем радиация очень быстро испаряется. Ну, не испаряется, слово здесь неправильно, перестает действовать. Так вот, крупные вот эти вот ракеты с мощным вооружением ударили бы по крупным городам, а вот эти тактические ударили по военным частям для того, чтобы всю землю не засорять. После этого был бы ответ в сторону Украины обязательно. И ответ всегда намного сильнее, нежели чем то, что прилетает изначально. Поэтому на территории России была бы разрушена военная инфраструктура в европейской части. И, уверяю вас, с запада и с юга тоже прилетели ракеты и по Уралу, и по Сибири. Вот с таким же прицелом, чтобы не всю землю выжигать, а точечно. Но в первую очередь пострадала бы сама Украина, потому что первые ракеты пошли бы оттуда. Ну и потом бы другие ракеты ушли по другим направлением, по южному, например, по восточному, уже из России, как ответка. Но Украину бы сравняли с землей. Там бы не осталось ничего. Остались бы только те военные подразделения, которые были бы подготовлены к ядерной войне. Вот, наверное, многие знают о том, что после Второй мировой войны стали разрабатывать танки, которые способны были выдержать ядерный удар, ядерную атаку, пережить его и дальше включить двигатель и идти дальше в бой. Вот сейчас это обязательно у всех натовских, ну и у той техники, которая есть на вооружении России, вот это вот все присутствует. То есть мирное население было бы полностью уничтожено, мирные города, а военная техника двинулась бы дальше. И, ну и там развернулась бы уже война на территории России. Что бы дальше было, трудно предугадать. Но, уверяю вас, за этим стоял бы НАТО. Так вот, к этому готовили. Поэтому Третья мировая война, она должна была произойти через несколько, буквально там 2-3 года. С вовлечением уже всей России и всей территории Украины. И была бы вместо Украины выжженная степь. Вот. А сейчас, поскольку план А не сработал, то готовится план второй, о котором я уже сказал. Западная Украина не вводится, значит, туда уже доставляются более современные вооружения, но это современное вооружение на восток Украины и в центральную часть Украины пока не вводится. Их задача создать вот этот клубок, который будет полностью под НАТО. Поэтому страна под названием Западная Украина, скорее всего, пока, скорее всего, по одному из планов появится. Она, скорее всего, будет признана всеми западниками. И там будет плацдарм, чтобы славяне опять воевали со славянами. Вот наша задача не допустить этого. Как не допустить? Отдельный разговор. Идем далее. Борис вот задает вопрос по другим мирам. Можно ли говорить о том, что на другом уровне бытия, например, в мирах Нави, тоже идет война, а у нас ее отголоски? Ну, Навь-то существует как светлая, так и темная. Еще есть Навь нейтральная. Поэтому здесь вопрос, про какую Навь конкретно идет разговор. Я так предполагаю, что все-таки про темную Навь. Темные Нави постоянно неспокойно, постоянно вот эти навные сущности очень активно себя ведут. Но в Нави все более подконтрольно. Естественно, что там они сидеть спокойно не могут, поэтому их задача здесь, в Яве, нарушить течение нормального движения и усложнить жизнь. Поэтому задуманное там здесь обязательно отражается. Но это только на уровне понимания простого человека. А у нас 4 уровня восприятия. Если мы мыслим со всех 4 уровней, тогда мы понимаем, как на самом деле устроен этот мир, устроены все миры Вселенной, Вселенные миров, кто создавал, для чего. И тогда станет понятно, что такое вот эта самая темная Навь. И тогда мы можем понять, что на самом деле это всего лишь навсего слуги, рабы, выполняющие определенные задачи, и, уверяю вас, не снизу. Если вот мы правильно по-человечески живем, по-человечески, а не как сущности, которых кто-то пинает, то тогда мы являемся хозяевами жизни, и навные, тварные существа являются всего лишь навсего и нашими одновременно слугами, и нашими тренажерами. Если же мы сходим со своего человеческого пути, что произошло, по большому счету, то тогда они являются нашими утилизаторами. Более подробно я рассказываю это все на своих семинарах. Более подробно я рассказывал, ну не так, как на семинаре подробно, но достаточно подробно в «Тайне сотворения мира», там, вот этих вот нескольких вебинарах, которые были проведены. Но это только так, прикосновение к тому, что на самом деле есть. Все-таки более подробно на семинарах рассказываю. Родовая нить «Жить без страха», управление судьбой, славяно-русская варновость, взаимодействие миров, откуда все произошло, кто кому служит, для чего и как. Но на сегодняшний день факт остается фактом. Человеки сошли с своего пути, и эти твари нас всего лишь навсего пинают для того, чтобы мы вернулись на свой путь. На путь человечества, служения высшему проявлению в себе Вышнего. Вот такая ситуация. Не сошли бы, ничего бы этого не было. Марина Овсянникова возвращает нас к вопросу о Творце и Создателе. В Библии Бог творит словом, а Господь Бог создает из праха земного. Как это тогда понять? Но здесь очень просто, если мы внимательно изучим Писание, исторические Писания, в данном случае я не говорю про историю, которая проторена наша, а исторические Писания. Это отчасти шутка, но в каждой шутке есть доля шутки, да? Так вот, там же конкретно сказано, первая часть бытия – это упрощенное ведическое писание, это сбор из всех ведических знаний и заложено вот очень-очень-очень просто, очень символично и упрощенно, когда не было ничего, и из ничего, опять же, как я рассказываю это в семинарах, более широко, нежели чем где-то там в каких-то книжечках это можно прочесть, из ничего это все было создано. И потом происходит деление на свет и мрак, происходит на уплотненное, неуплотненное. Потом создаются там, вот это, все перечисляется. В конечном итоге, когда готова жизненная основа, то создаются подобие божественному и мужчина, и женщина сразу, которым дается земля во владение. И сказано, что вот, пожалуйста, плодитесь, размножайтесь, владейте землей, управляйте землей, и вам в пищу вот это, там все рассказывается, очень просто. То есть по ведическим писаниям все там сказано. А вторая часть появляется, когда боги, а там именно боги были, там не бог, а там и Элохим изначально. Элохим – это боги означают, которые сотворяли в первой части бытия. Они когда уходят, сотворили, ушли, оставили наследников. А если оставили наследникам мужчину и женщину, значит, по образу и подобию, значит, там тоже были и мужчина, и женщина. Вот это очень важно понимать. Раз по образу и подобию и мужчину, и женщину, значит, там были тоже мужчина и женщина. И это полностью соотносится с ведическими писаниями всех славяно-арийских народов, всех славяно-русов. Наши боги, не гермафродиты, наши боги и мужчины, и женщины. И поэтому они могут порождать, они могут создавать, и они могут и творить, и созидать совместно. Так вот, по их образу и подобию мужчины и женщины были созданы, и они стали плодиться, размножаться, управлять землей. А потом дальше появляется не просто Бог, а появляется Господь. Го – это что-то возвышенное, ну вот гора, например, да, гор – это что-то возвышенное. С – это с чем-то, а пот – это который под ним. Вот появляется Господь, который сотворяет, уже сотворяет из того, что есть на востоке от Эдема, берет там надел несколько гектар себе, может быть, сотен гектар, ну и насаждает туда деревья различные. Но не было того, кто ему как раб этой землей, ну, не управлял, а кто бы возделал эту землю, там же все это конкретно написано. И тогда он производит определенные манипуляции и создает мужчину и женщину. Ну, в Библии не так сказано, а в расширенных форматах там и мужчину, и женщину создает из праха земного, и вдувает туда душу, поселяет туда ангелов. Одного называют Адам, что переводится «создано из глины», «создано из праха земного», в зависимости от какого языка мы переводим. А вторая – Лилит. Но они не ужились между собой, стали спорить, кто важнее, и поэтому Лилит была отдана замуж за руководителя, управителя ангела воздуха, Самуила либо Шмаэля. Ну и родила там двух детей. Одного ребенка звали Саваоф. И в дальнейшем, когда он вырос, ему дали управление воинством Израиля. Слово «Израиль» означает «богоборец». А тот, кто это сотворил, тот имел имя Сатанаил. Сатана – это его имя, Ил – это Бог, Сын Божий, Сатанаил. Сатанаэль, там это по-разному тоже там название есть. Вот, и началось вот это вот создание вот этого самого Израиля, богоборческой армии. А на земле продолжение было от Адама, когда усыпил Адама, взял у него ребро, генно-модифицированное, что-то там, какие-то операции провел, ну и получилась женщина. Все, вот они вдвоем там пыхтели до поры до времени, им было разрешено есть любого дерева, в том числе и из дерева вечной жизни, но с дерева познания было запрещено есть. Ну а дальше вся эта сказка нам известна. Вот таким вот образом создались те существа, которые изначально должны были Сатанаилу служить и доказать всем богам и отцу, который над этими богами в наших пространствах был, о том, что он крутой, о том, что он белка-герой и молодец. Хотя его предупреждали, что ты не можешь создать полновесного сообщества и мира, потому что в тебе нет любви. Но Сатана сказал, ну вы же не можете запретить, поэтому так себя повел. Вот и есть два направления. То, которое свыше идет, и то, которое на земле распространяется, подчиняется Вышнему. Так что Господь Бог – это тот, который отошел от божественного направления, от великомудрых богов и предков, и который решил в пику создать свое. А те боги, которые сотворили это все, ну, там не совсем правильный перевод, не словом, все-таки, а глаголом. Вот, это такой же перевод, все-таки упрощенный. А глагол – это действие. Действие, которое может быть озвучено и произнесено. Ну, пускай будет словом. Но так и понимаете, вот то разделение, которое произошло. И на нашей земле существует как раз и тренажер, на нашей земле есть и тюрьма, есть на нашей земле и базы отдыха, И есть туристические базы, и есть те, кто трудится, есть кто образовывается, кто воспитывается. Поэтому наша земля очень интересный полигон для всех направлений, начиная с тех, кто посажен в тюрьму, и заканчивая тех, кто сюда прилетает, прибывает, вернее, так сказать, на какие-то свои экскурсии, на отдых. Ну, а есть те, кто трудится, растут, учатся для того, чтобы сделать самое главное, о чем я рассказываю в своих семинарах. Ну, в принципе, об этом-то и говорили многие теософы и философы до меня. Познание себя, развитие себя и приближение к Богу, переход на новый уровень бытия. Или, как говорили наши великомудрые предки, восхождение по золотой лестнице души либо духа, становление души и духа. Идем далее. Светлана Перунова. Алексей, не кажется ли вам, что русские попадают в одну и ту же ситуацию, и что русам надо извлечь, наконец, какой-то божественный урок? Да не только мне это кажется. Мне это уже из «кажется» перешло в увиденное. Хотя слово «казать» — это как раз вот явно на что-то ткнуть, либо явно что-то донести. Недаром же говорят в нашей Восточной Руси, як у нас кажут, то есть доносят, либо на что-то конкретно показывают. Об этом неоднократно говорю, и сейчас об этом тоже сказал. Если мы не осознаем того, что происходит, если мудрость у нас не проявится, то наша цивилизация, вся цивилизация, с учетом и славяно-русов, и других народов, будет спущена в унитаз истории в очередной раз. Здесь после этого пройдет преобразование Земли, восстановление всех ресурсов, которые нужны, и игра будет запущена заново, но только уже с усложнением, потому что если мы не проходим урок, то в этом случае мы получаем ви-карму, то есть усложнение жизни на будущее. Поэтому у нас есть сейчас либо вылезти из этой ситуации, стать хозяином своей земли и двинуться дальше в развитие, либо сгинуть, получить усложнение и вернуться на землю в более худшие условия изначально. Идем далее. Постоянный наш слушатель и зритель Валерий Лаврененко. Вопрос. Как вы относитесь к опыту большевиков в переформатировании страны на социальные рельсы? Особенно сталинский опыт. Возможен ли переход бесклассового сознания и сплочение людей вокруг идеи организации? Дело в том, что на сегодняшний момент зависит больше даже не от классового вот такого понимания, не от классового разделения, а от понимания каждым человеком, что мы стоим на грани уничтожения. Не просто на грани выживания, а уже на грани уничтожения. И что третья война, которую удалось оттянуть на несколько лет, и еще не исчезла. Вот призрак третьей войны еще с нашей земли не исчез. Поэтому здесь надо смотреть, наверное, уже более глубоко. Если в те времена классовое сознание было очень важно, и Ленин с большевиками это использовал, и использовали, как мы видим, вполне, ну, где-то там с перекосами, но это получилось, то сейчас уже следующий уровень. Недостаточно сознания, потому что если мы внимательно исследуем, а какие классы у нас сейчас есть, мы увидим, у нас есть аморфный класс офисного планктона в огромном количестве. У нас есть вымирающий класс тружеников. Дальше у нас есть класс тех, которые пытаются там что-то делать и под которыми находятся какие-то компании, их очень мало. Есть совсем-совсем маленький класс олигархов и такая прослойка, которые что воля, что неволя, все равно, которые могут делать руками, могу копать, а могу и не копать. Поэтому полагаться на офисный планктон бесполезно. Ну, вы, наверное, обратили внимание, сколько вот этого офисного планктона в один миск сдрызнуло из нашей страны. Сколько вот этих всяких там ведущих, шоуменов и так далее, чуть не в один момент. Это же все элита офисного планктона, по большому счету. Вот их смотрят, вот этот офисный планктон, смотрели вернее. И вот эти все либеральные ценности, они не способны ничего делать. Они способны только потреблять и гадить. Больше ничего не могут делать. Поэтому на этот класс положиться мы не можем. А его большинство. Мы не можем положиться на тех, кому воля, кому не воля. Им тоже все равно. Вот когда будет какая-то буча здесь, когда начнется там стрельба, они тогда возьмут оружие и будут стрелять направо и налево, чтобы что-то ухватить. Ну, так они мыслят. Буржуи какие-то, которые так вот, ну, буржуа, то есть владельцы чем-то, да, ну, скорее всего, постараются отсюда быстро убежать. На них тоже положиться не можем. Но про олигархов что говорить? Вот, так что ситуация несколько другая. Здесь надо сейчас в голову вкладывать, наверное, понятие жизни. И вот тогда мы можем, ну, кое на кого хотя бы положиться. На понимающую жизнь, понимающую, что дальше так жить нельзя. Вот. А по поводу перевода страны на соцрельсы, вот сейчас как раз и решается наверху, а что делать-то? Вот сейчас, вот я вас уверяю, наверху они так стоят, что делать? Ну, реально, что делать? Запад киданул. Ну, реально киданул. И много лет рассказывали, да вы давайте с нами, мы вам дадим окорочка бушевские, вот эти вонючие, тухлые. Мы вам тут Макдональдсов раскроем, там настроим. Мы сейчас вам вот этих вот Леруа Мерленов там и все прочее сейчас наделаем, там Икеи. И вот входите прям покупайте, покупайте. Вам ничего делать не надо, вооружение не надо, ничего не надо. Китай вам сейчас все поставит. Ну все вообще для вас сделаем. Вы только вот там давайте золотишко свое сюда, вы нам там нефть, газ, лес, воду, там уже и воздух тоже. Давайте, давайте сюда все. А мы вас всем обеспечим. Ну, попилили оружие, не улучшилось. Разрубили свои заводы, фабрики, уничтожили, распродали свои военные корабли китайцам на металл. Ничего не улучшилось. Но выводов не делали. Почему? Потому что встроено в эту капиталистическую парадигму. И вот сейчас, когда уже думали, ну сейчас-то мы вот войдем к братьям украинцам, мы сейчас вот этих вот мерзавцев, нацистов, фашистов, мы сейчас их скинем, ну и народ Украины сам определится уже, ну конечно, с нашей же помощью, как же без нас-то, да, мы же такие тут. А нет, и хотя многие вот эти вот мэры городов там, вроде бы договаривались, да-да, как только русские войска подойдут, мы сразу. А потом сказали там два волшебных слова с Запада. И они сказали, не-не, до последнего будем. До последнего будем свой народ уничтожать. Лишь бы только вот побольше простоять. И там кинули, и здесь кинули. Многие же до сих пор надеются там на Запад. И здесь кое-кто надеется на Запад. А Запад занял ожидательную позицию. Вы, дураки, друг друга побольше уничтожайте. Ну, побольше, чтобы так это, месиво было. Ну и тогда уже мы на свободную землю-то придем. Ну а не придем, так создадим еще один анклав, о чем я уже говорил. Так вот, сейчас страна стоит перед выбором. То ли на самом деле на верхах поймут, что вот это кидалово дальше продолжать не может. Нельзя его продолжать. И тогда стоит вопрос, а что делать? А другого варианта, как переходить на народовластие, в реальном смысле этого слова, с народа обеспечения, самообеспечения, других вариантов нет. И тогда мы приходим к естественному уровню бытия нормального человека, а у нас в крови вот это бытие, оно проявлено, это коллективизм, совместное что-то там, труд, посовесть, ладу с природой и так далее. И разделить на три контура, которые вот как раз у Сталина, в сталинской экономике, были проявлены. Первый контур – это народный контур, это наличные деньги, это взаимосвязи, вот так по горизонтали, картели, кооперации, там, союзы кооператоров, когда обмен, производство, услуги какие-то. Ну, все, что вот с народом напрямую связано. Это наличные деньги. Это первый контур. Второй контур, который уже обеспечивает жизнь самой страны. Это крупные предприятия, военные, добывающая база, перерабатывающая база, наука. Это все вот крупный такой контур. Не имеется в виду наука школы. Школы могут быть кооперативные. А имеется вот такая фундаментальная наука. И там только безналичный расчет. Там только зарплата платится наличкой, потому что в магазин пойдет и что-то приобретет. И то многие кооперативы, кто не знает, обходились, и крупные предприятия, кстати, тоже, на каких-то этапах удавалось вообще практически зарплату не выплачивать. Это не был военный коммунизм. Просто полное было обеспечение. полное было обеспечение, потому что люди жили в квартирах, которые принадлежали этим предприятиям, в служебных квартирах, их дети ходили в служебные детские сады, в школы, ясли, поступали даже в университет, вот эти вот городки были, научные городки в разных городах, не только в Новосибирске. И там денег не нужно было, вообще не нужно было, потому что ты живешь на этой территории, ну и зачем тебе нужны деньги? Вот у тебя все есть. Квартира, ты не платишь ничего. За транспорт ты ничего не платишь, ты передвигаешься. Твои дети бесплатно ходят и в школы, и в детские сады, и в кружки, и образование. Все. Деньги клались просто на счет. И в том случае, если человек куда-то выезжал, командировка, на отдых, ему тогда выделялась сумма, и он с этой суммой ехал. Об этом что-то мало кто у нас знает. Но такие были случаи, такие примеры. Вот это вот и есть как раз принцип народного предприятия. Только возведен туда чуть повыше. Так вот, второй контур – это безналичный. И поэтому не было такого, что кто-то мог добыть нефть и сказать, это моя нефть, и я сейчас ее там на Запад повезу. Нет, валюты никакой иностранной не ходило, и поэтому ты не мог продать за валюту на Запад. Если какая-то контора добывала нефть, это была контора государственная, либо кооперативная контора, которая обязана была сдать сырье, добытое, государству. Да, за это она получала деньги. Ну, например, там, за каждую тонну нефти получаешь 1 рубль. Вот и все. Но нефть государственная. Дальше. У тебя есть хранилище, кооперативное хранилище, что вот это уже было мало. Вот это практически уже отсутствовало. Были так маленькие перевалочные какие-то пунктики, которые вот добывали, откачивали, потом сдавали. Ну, к примеру, то тебе за хранение давалось там копеечка за хранение этой тонны нефти. Дальше там... Переработка какая-то, что уже практически вообще не было, было все государственное. Там, если перерабатывать, только там для чуть-чуть совсем для себя, то тоже за переработку получили. Продажа, ну продажа, что бензин и керосин, это за продажу. Но деньги-то все оставались в казне государства. И вот тут было главное, чтобы безналичные с наличным не пересекались. Вот это вот всегда грань такая была. Вот, поэтому не стоял вопрос, где брать денег. Другое дело, что руководство страной не заботилось об управленцах, которые смотрели на шаг вперед. Потому что, к большому сожалению, к огромнейшему сожалению, огромнейшему минусу, в парторганизации и в управленцы ставили не тех, кто способны мыслить цельно, а тех, кто хорошо, например, сдавали историю партии. Тех, которые были выходцами из семей, где папа с мамой, там вот потомственные рабочие, то есть класс, класс. И вот это вот началось: ты мне, я тебе, свой своего, рука руку моет. Ну и вот так вот по камушкам, по кирпичикам растащили кирпичный завод. И вот так вот развалились все. Но третий контур был тот, который только за валюту, причем только за золото, что-то отдавал и взамен получал золото. Тем самым золото хранилось не где-то там в швейцарском банке, нет, золото хранилось у нас. Вот тем самым насыщалась наша вот эта самая валютная часть. В конечном итоге и здесь был перекос. В конечном итоге что произошло? Нам сказали, ну так выгоднее что продавать-то? Чего содержать-то вот эти какие-то научные там заведения, какие-то там заводы, фабрики? Да мы с этого золото получаем. Мы можем из Китая получить термосы, тогда термосы, помню, очень хорошо приходили. Какие-то там из Индии приходили, какие-то ткани очень хорошие. Там с другими странами что-то там торговали. Все ж просто. Вот этот перекос как раз и произошел из-за того, что идиоты пришли в руководящие органы. А идиоты пришли, потому что Вась-Вась начался, потому что придерживались там где-то сначала строго классового принципа, а не того, способен, не способен, может, не может, есть знания, нет знаний. Такое было, это надо признать. Вот это вот и привело. И получается, на каждом уровне началось. Кто-то стал перетаскивать безналичку в наличку, кто-то там еще чего-то, махинации стали доступны опять через Вась-Вась. Ну и вот где золото партии? Где вот эти кооперативы? При Хрущеве кооперативы стали разрушаться. То есть сектор стал разрушаться, и все взвалилось на плечи государства. А ведь при Сталине, если мы возьмем начало 50-х годов, послевоенное время, и посмотрим, сколько было, к примеру, бюджетирования, вернее так, получения средств, получения дохода, валовый оборот, можно так сказать, у промышленности, у всей промышленности и у кооперативного направления, мы увидим, кооперативное направление, валовый доход был примерно такой же, в два раза меньше, ровно в два раза меньше, примерно так, если такой по графику посмотреть, ниже, чем государственный. Представляете, кооперация, которая взаимодействовала в первую очередь на наличные деньги и немного за безналичные, она имела в половину всего того, что производит страна. Ну, представляете, какой уровень. А при Хрущеве там уже в треть перешло, потом в четверть, потом в десятую. Ну и что мы имели? И уже в предреволюционные перестроечные годы мы имели только кооперативные гаражи, мы имели только кооперативные квартиры и несколько народных предприятий на основе кооперации. Вот и все. Вот так вот разрушили, вот так вот убрали волю у людей, вот так убрали возможность быть хозяином на своей земле. Так что по всем фронтам было нарушение, по всем контурам. И это привело к тому, что мы сейчас вот с вами имеем. Но, возвращаясь опять к началу своего ответа на вопрос Валерия, если наверху уже жареный петух, священная русская птица, жареный петух клюнула, то другого пути выходы из сложившейся ситуации, как переход на народовластие, на трехконтурный вариант, уход от всех вариантов внутренних, там, иностранных валют внутри страны, через национализацию и управление где-то по кооперативному принципу, где-то по смежному принципу, где-то там еще по каким-то принципам, которых огромное количество, я готов о них рассказать. Вот без этого дальше развитие не будет. Поэтому как переходный вариант для того, чтобы перейти в державу, это как раз восстановить отношения, которые были, ну, скажем так, в сталинское время. Вот эти три контура восстановить. Ну и, естественно, самое, помимо того, что убрать валюту и уйти от Нацбанка и создать государственный банк, а, кстати, Конституция это не запрещает, никто не запрещает, но создать государственный банк. Мы просто Нацбанком вот этим перестанем пользоваться, который там находится под ними. Ну, просто не будем пользоваться, и все. А будем только через государственный банк действовать. Так вот, создать государственный банк, вести обеспечение драгоценными металлами, то есть билеты должны быть обеспечены, отказаться от хождения валюты внутри страны, отказаться от продажи ресурсов за какие-то там фантики, циферки, только за драгметаллы. Пожалуйста, покупайте только за драгметаллы, которые будут обеспечены рублями. То есть наша должна быть воля, наши должны быть рубли. Не хотите? Да не покупайте, это ваше дело. Вентили перекрываем, да и до свидосики. Вот. Ну и наведение вот этих самых трех контуров. А что делать с руководителями там и всякими бизнесменами? Двух слова скажу. Дело в том, что я считаю, если на самом деле наверху есть управленцы, а там такие и есть, то их надо как управленцев использовать, применять. Ну только перевести на новые рельсы. Если они, конечно, согласны. Ну, не согласны, у нас много лопат, много Сибири снега, деревьев много растет, которые надо пилить не китайской техникой, а ручными пилами. Пожалуйста, рудники у нас есть, можете туда поехать, если не готовы на народ трудиться. Но никто вас убивать не собирается, если вы сами этого не хотите. Вот, это первое. Второе. Если есть какие-то уже добывающие комплексы, перерабатывающие комплексы, то в этом случае перезаключают с ними договора, и мы переходим на сталинские варианты добычи. Вы добываете, но добыча ресурсы не ваши, добытые ресурсы государственные. Вы за добычу получаете деньги, за транспортировку получаете деньги, за переработку, за сбыт. Но все деньги, все это богатство остается в государственном банке, для народа. И тогда у нас не станет вопрос, откуда взять денег. И тогда у нас будет вопрос, куда деньги потратить. И тогда не станет вопрос, где нам взять новых специалистов, как нам вернуть специалистов из-за рубежа, чтобы управлять этими заводами, пароходами, которые буржуи сейчас покидали, и вот они стоят вот такие. Если же мы сейчас будем действовать по-старому, типа национализация проходит, а потом государственный сектор это на торги выставляет, чтобы каким-то там управляющим опять сдать, то есть продлить капитализм внутри России. Это все, это вы считаете, что вы подписали себе смертный приговор, одели удавку себе на шею, залезли на стул и стул начинаете выбивать. Вот такой формат, который сейчас, я так предполагаю, нацелены наверху, не прокатит. Если уж вы национализировали, то в этом случае тогда делайте народные предприятия. А если вы опять будете искать активных, эффективных менеджеров, и им будете продавать это все дело, то опять все превратите в капитализм. То есть от чего убегали, на то и напоролись. Благодарю, Алексей. Очень развернутый ответ ты дал Валерию. Он пишет, Валерий пишет: «Алексей, благодарю, поучительно для многих, дай Бог наверх им в уши». Два следующих вопроса я объединил, потому что они примерно об одном и том же. Инна пишет: «Как налаживать отношения с украинцами по окончании этих событий? Да и сейчас. Что говорить? Уровень ненависти к русским зашкаливает». И Надежда Земцова пишет: «Как же быть? Как принять то, что многие люди украинских городов ненавидят нас, русов, считают фашистами и оккупантами, и что-то объяснять напрасно, как в глухую стену. Тяжело от этого». Да все очень просто. Надо понять, что ненависть к русским подготавливалась много-много лет. Вот эти всякие крики и вопли москаляку на геляку, там убить русского, русский враг и так далее, это же не выдумки последнего месяца. Это то, что создавалось и вкладывалось многие-многие лета. И вот разговариваю с разными людьми с Украины, которые разумные люди. И они говорят: «Алексей, ну ты пойми, вот то, что там на Донбассе происходило, это же на Донбассе происходило, но здесь же нацизма никакого не было». У нас не было никакого нацизма. Но даже если ходили какие-то там идиоты и шли по главным улицам с факелами и с символикой, похожей на нацистские, даже с татуировками там нацистскими, но это же были единичные случаи. А то, что не боролся народ с ним, как можно было бороться? Ведь все в кредитах, все в делах. Ну уж что на эту глупость обращать внимание? То есть люди занимались своей жизнью, своими делами. Для них это становилось все привычным, привычным, привычным. Ну да, ну появился нацотряд. Ну появился. Ну кого-то там посадили, кого-то не посадили. Кто-то с кем-то там договорился. Кто-то не договорился. Но это где-то там происходило. А то, что война происходит, ну мы же по телевизору слышим, что это русские сами же себя обстреливают. Мы же слышим, что там кондиционер взорвался, а нам говорят, ракета откуда-то пролетела. Да эту ракету и русские могли запустить, чтобы там обострение сделать. Нам же говорят, вникать вот это во все. Человек, который занимается бизнесом, который занимается выживанием, а там же тоже не сахар жизнь-то. И многие президентами, которые в последнее время были, вообще ни разу не восхищены. Об этом многие украинцы говорят. Понимаете, через вот такую подачу средств массовой информации, создание общего эгрегора людей ввели в состояние, что все беды от москалей. Вот от этих вот кацапов, москалей, которые суки конченые, вот вообще вот так вот, да, вот которые только и мечтают, как задушить Украину. Здесь, в России, я вот сколько ни разговариваю с людьми, я ни разу ни от кого не слышал плохого слова об украинцах. Вот ни разу. Ну, есть, конечно, там какой-то находился выродок, который там кого-то ограбил, там износил, ну, да, говорили конкретно, вот этот мерзавец. Но не говорили все украинцы такие. Такого не было ни разу. А вот там, как заходил разговор, так или иначе, что-то такое, вот, да вы там, в этом. И в последние годы, последние, особенно там 5 лет, стало происходить вообще что-то ужасное. Я простой пример приведу из своей жизни. У нас в деревне жил человек с Западной Украины, который сюда приезжал каждый год, ну, там, или сколько или раз в полгода, на машине должен был пересечь границу и обратно вернуться, чтобы штампик, что машина была в Украине, обратно вернулась, стоял. Иначе там проблемы начинались бы для него. Вот он каждый там полгода, насколько я помню, мотался туда-сюда. Ну, заедет, выйдет, все нормально. Человек к человеку. К нему все с уважением. Там, Николай, там, все хорошо, все замечательно. Но тот помогал всем, прям душа в душу. Приветливый человек, все здорово. Как только что-то там случилось, он срочно уезжает туда, и оттуда начинают от него идти какие-то гадости. Ему задают вопрос: «Коля, вообще-то ты здесь жил, к тебе относились как к брату, как к хорошему человеку, никто тебе никогда слова не сказал, а ты пишешь, что мы все сволочи, что мы все гады. Кто хоть раз тебя обидел? Кто хоть раз тебе там не заплатил денег за твою сделанную работу?» Ну, такого же не было. Почему ты пишешь, что мы здесь все сволочи и так далее? То есть промывка мозгов была настолько активна, что человек через месяц-два начинал совершенно говорить другие слова, как будто он здесь и не жил. Так вот, средства массовой информации на сегодняшний момент – это 99% успеха. И как промывали мозги в одну сторону, так промывают и в другую сторону. Дальше. Война ведь это же такая штуковина. Если голод не тетка, то война не дядька. Война быстро ставит все на место. И война быстро заканчивается. Очень быстро заканчивается. И если на территорию приходят те, кого называли нацистами, фашистами, убийцами, а они помогают тебе восстановить твой дом, помогают наладить инфраструктуру, запускают работу магазинов, прекращают беспорядки и мародерство, раздают хлеб, гуманитарную помощь, следят за порядком, то как-то у народа нестыковка происходит. Как же так? Пришли те, кто должны нас уничтожать, а они нам помогают. Они нас вот кормят, они там школы восстанавливают, дороги восстанавливают. Что-то непонятно, что происходит. Никого не стреляют, не вешают. Нам же говорили, что сейчас все, вот придут русские и все. Ведь мне сказали, например, люди из Киева, не один же человек сказали, я задал вопрос, почему эвакуируют людей в Киев? В Киев, который в блокаде находится, а не в сторону от Киева, где бои уже прошли. Хотя же коридоры-то открывают. А в ответ там идут, ну, во-первых, никто в сторону русских и Беларуси идти не хочет. Потому что на самом деле они считают, что это сволочи. И тем более распространяется информация о том, что русские бомбят колонны машин, которые идут к ним. Ну, такая вот информация. Поэтому бегут в Киев. Я говорю, а вам не кажется, что вот сейчас, если начнется штурм Киева, то это будет одна единая большая могила? Потому что много многоэтажных домов. Там много людей, которые приезжие, это беженцы. И там сейчас и так трудно и с продовольствием, и с размещением. Вам не кажется, что там просто будет братская могила на всех сразу, если на самом деле будет очень серьезный шторм? Но это же надо быть умопомешанным, чтобы туда, вот в сторону города, который сейчас находится в кольце, где трудно уже с продуктами, народ собирать. Причем не одного человека привезти, а несколько тысяч, несколько десятков тысяч туда уже привезли. Вот, так что война – это штука временная, а мир расставляет все на свои места. Вот война расставит все на свои места, а мир дополнит. Поэтому как будем себя вести, такие будут к нам отношения. Какая будет информация лица, такое и будет отношение. Но только информация должна быть правдивая. Я против вот этой кривизны, которая по телевизорам часто всплывает, когда что-то там показывают как очень-очень хорошо, а на самом деле мы смотрим, понимаем, что-то там нам говорят плохое. Это как в эдесском анекдоте. «Моня, ты зачем телевизор выключил? Да там новости». «Ну вот, тю, сейчас нам расскажут, как мы живем хорошо, а я об этом не узнаю». Давайте дальше идем. Идем дальше. Просто спросить, предлагает тебе Алексей примерить шубу президента. Что бы вы сделали в первую очередь, если бы были президентом Украины? Да я бы никогда не был президентом, и тем более президентом Украины, поскольку я не являюсь ставленником британской короны и ни в какую колонию ехать руководить и управлять колонией не собираюсь. Поэтому слово «президент» вообще ни разу не подходит. А украинский вопрос должны решать те, кто является украинцами. Хотя, еще раз говорю, я не делю на славян и русов, на украинцев, русских, белорусов. Это единый народ. Но все-таки, раз так сложилось, и кто-то примерил на себя украинскую мову и разумение, то в этом случае и он и должен управлять своей страной. Ну, с какой стати я приеду и скажу: «Здрасте, здрасте, царь, просто царь, да, теперь ваш новый царь». Ну, кто я такой? Кто я такой для тех, кто киевляне? Ну, что это, очередного клоуна, что ли, хотите поставить? Должен быть тот, который понимает ситуацию в целом, который знает свой народ, знает, что происходит. И живет, который на месте, и вышел из простого народа. Ну, а что бы сделал сейчас, что бы сделал? Здесь, конечно, можно будет посоветовать. Но я думаю, что советовать нужно уже тому, кто будет руководителем, главой этой страны. Но в первую очередь я бы предложил обдумать, а мы будем строить единое, все-таки славяно-русское царство, государство, державу единую. Либо все-таки опять будем по своим уголкам, которые опять нас приведут к войне. Вот если мы по своим уголкам, то войны не избежать. Если мы строим единую державу, то тогда надо мыслить по-другому и создавать единое хозяйство, основываясь на народной экономике, о чем я говорил до этого. Идем далее. Виталий Микеров задает такой вопрос. Я не понял, к чему, к какой теме относится. Разве подобное не притягивается к подобному? Или это не всегда работает? Виталий, всегда подобное притягивается к подобному. Всегда работает. Идем далее. Анатолий Подкова. Какие, по-вашему, наиболее эффективные методы решения задач спецоперации в Украине? Вы знаете, в чем дело? Вот когда мне говорят, опять же, возвращаясь к разговорам с своими братьями и друзьями в Украине, что сейчас 1941 год, вот вступили войска, и надо с ними сражаться до последней капли крови, я спрашиваю, а скажите, пожалуйста, ковровые бомбардировки городов в первый день были? Нет, не были. Во второй, в третий, в четвертый были? Нет, не были. Ковровых бомбардировок не было. Это говорит о том, что спецоперация не против людей. Спецоперация против власти. То есть там разбор олигархического уровня, который вполне возможно можно использовать для того, чтобы решить какие-то внутренние проблемы украинцев. Вполне возможно. Но ковровых бомбардировок, если не было мирных жителей, а были именно точечные удары по каким-то скоплениям вооруженных сил, складов и армейских подразделений, это говорит о том, что эта спецоперация была изначально. Вот, поэтому задержка вот этих наступательных действий связана с тем, что тактика ВСУ и Нацгвардии, и других тоже подразделений, она помешала освобождению городов. Руководители России думали, ну сейчас нас там с цветами начнут встречать. И не учли, что столько лет была пропаганда, что если видишь русский танк, то он враг, да? Значит, в него, скорее всего, лучше всего стрельнуть. Ну и в феврале и в марте цветов еще на полях не растет, поэтому цветами никак не могли встречать. Ну и были предательские сговоры, которые тоже же неоднократно были отмечены. И, кстати, вот Юрий Подоляк, послушайте, он сегодня разобрал с утречка такой номер о том, что были такие сговоры, и руководители городов говорили, ну, если русские придут, мы быстренько сдадимся, и все будет хорошо. На самом деле все пошло не так. Вот эти просчеты и тактика занятия городов украинскими войсками, националистическими организациями и другими подразделениями, стрельба из городов, они тормознули резко продвижение войск. Войскам пришлось отвечать на те удары, которые оттуда происходили. А раз так, то начала литься мирная кровь. Мирные жители стали погибать, стали уничтожаться имущество. И когда уже совсем стало понятно, вот, например, с некоторыми городами стало понятно, оттуда ни одного живого нацисты не выпустят. Потому что если оттуда выйдут живые, то тогда нацистов просто там накроют. И поэтому нацисты поставили задачу никого никуда не выпускать. Чем дольше мирное население будет находиться в городе, тем больше будет возможности у них выжить и в конечном итоге найти какую-то лазейку, прорваться, там, выскочить из окружения. И вот когда это стало понятно, то тогда уже обстрелы города стали происходить не точечно, а стали уже происходить так, где предполагаемый враг. И разрушенные школы, разрушенные детские сады, это как раз удары были, наносились по этим объектам. Не потому, что хотелось разрушить вот эти вот культурные заведения, либо обучающие заведения, либо досуговые заведения, а потому что это самые лучшие места для того, чтобы разместить какие-то военизированные подразделения. Ну, сами подумайте. Вот где разместить, вот с полей в город прибежали люди, где разместить? Частные дома не очень подходят, казарм не хватает. А школы, выкидываешь оттуда там парты, либо парты ставишь для того, чтобы пройти их в кровати, вот тебе готовые казармы. То же самое, детские сады, вот тебе готовые казармы. И поэтому, когда стали уже долбить, кстати, по наводкам местных жителей, некоторые местные жители это прочухали, я не помню, чтобы на быстрее войну заканчивать, тогда с мерзавцами быстрее закончить, которые прикрываются ими. Не защищают их, а прикрываются ими. Вот по наводкам уже стали бомбить вот эти вот объекты. Ну, естественно, и прилетало туда, где просто кто-то там говорил, вот тут танк, вот тут там зенитка, вот там еще что-то. Поэтому города некоторые получили очень серьезные разрушения. Ну, еще тактика такая, когда подходили уже войска к этим городам, то в жилых, особенно в высотных зданиях, рассаживали снайперов, которые не только стрелковым оружием, но и с другого оружия, противотанков, например, расстреливали сверху двигающиеся российские войска. Так что вот такая ситуация. Потом тактика немножко стала меняться, города стали обходить, брать их в кольцо и предоставлять мирные коридоры в течение нескольких дней. И потом тактика сейчас еще более кардинально изменилась, поэтому там, где завязались бои, в городах они происходят, а в новых городах там пытаются их избежать. Но это надо уже военных экспертов спрашивать, они более подробно расскажут, что и как происходит. Но эффективные решения какие? Вот если бы, например, спрашивать, что бы я сделал, я бы, во-первых, начинал изначально рассказывать цели и задачи. И не снаряды должны прилетать в первую очередь, должны прилетать листовки, должны прилетать сообщения, видеоролики, рассказывающие правду, что, зачем, почему. И они должны быть в таком огромном количестве, чтобы это стало естеством. Потому что информационную войну Россия проиграла. Это сразу надо честно признать. И то, что произошло на Первом канале, это как раз вот факт того, что Россия проиграла не только с точки зрения информационного донесения, а еще и с точки зрения, кто там находится. То есть военное время допускать. Опять же, я не сторонник там кого-то, да, я сейчас просто говорю с точки зрения, если бы я был султан, да, если бы я там был главнокомандующий, вот в военное время допускать такое невозможно. Необходимо сразу проводить фильтрацию, отсев, иначе будет беда как и на фронте, так и в тылу. А то, что было на Первом канале показано, это показывает очень серьезный прокол. Это показывает о том, кто сейчас где и чем занимается. Вот, так что пропагандистскую войну проиграли. Сейчас есть возможность только через листовки, через донесение информации о том, что происходит, для чего этот город будет браться, когда он будет браться, что делать простым жителям. И пытаться прикрывать простых жителей, как наши, кстати, войска делают. И сколько было случаев, когда люди вырвались из окружения в сторону, из окруженного города, в сторону, например, там, России. Они потом рассказывали, стреляли-то в спину. Стреляли в спину, чтобы мы не могли убежать. Сколько там кадров, расстрелянные машины стоят. Кто их расстреливает? Что, российская армия, что их стреляет? Ну, конечно, там много сейчас на войне происходит случаев, когда уничтожают и машины по ошибке. Такое тоже бывает. И в дома прилетают, где совершенно нет каких-то боевиков. Но, ребят, это война. И если многие годы вы не замечали этой войны, если вы делали вид, что нет какого-то там взращивания нацизма, ненависти к соседу, то война придет в ваш дом. Вот как одну чашу вы утяжеляли, утяжеляли, а другую опустошали. Вот пришло время их выравнивания. Это больно, это печально, но это факт. Так работают поконы вселенского бытия. Поэтому эффективные, еще раз говорю, методы – это и в первую очередь информационные. Вот здесь, если приоритет не исправлен, то никакой победы не может быть. Вот если здесь нет понимания, что не воюет русский с украинцем, а там происходит изменение во власти, и вам за эту упырскую власть впрягаться нет смысла, то тогда победить в войне невозможно. Потому что, еще раз говорю, долгое время рассказывали о том, какие русские плохие. И вот теперь наконец-то они вошли. Вот они плохие. Вот они гады, наши города стреляют. Вот они наших мирных людей уничтожают. Вот видите, видите. Их информационная армия прекрасно работает. А армия российская информационная проигрывает. Так что информационной войне надо победить сначала. Война идет за умы в первую очередь, а потом уже добивают врагов. Мы постепенно подходим к концу. К окончанию. Денис Жималин. Как понять, что именно происходит на Украине? Либо сценарий, план, либо путь, который кармически мы должны пройти и возродиться, как Феникс? Да, в общем-то, я давно уже об этом всем рассказал. Не знаю, стоит ли еще раз пересказывать. Я думаю, идем далее. Катерина Безрук. Здравия, Алексей. Есть ли атомные бомбы? Видели ли их вы? Видели ли лично взрывы данных бомб? Я по поводу здравомыслия. Видите, в чем дело? Для того, чтобы определить, есть враг или нет, иногда даже не нужно его видеть. Можно по тому, как и что происходит в вашей жизни, определить, кто это сделал, и из этого вычислить врага. То же самое. Бомбы могут быть совершенно разные. Есть бомбы, которые чистые, так называемые бомбы, а есть грязные бомбы. Вот грязную бомбу может сделать любой террорист, у которого есть доступ к реактору, у которого есть доступ даже к хранилищу, где там, например, находятся ядерные отходы. Это не такая большая проблема. Вот для того, чтобы, так сказать, видели вы их. Когда вы увидите взрыв атомной бомбы, это будет последнее, что вы увидите в своей жизни. Поэтому говорить про то, что видел я их или нет, конечно, я их не видел, я еще живой. А вот когда говорить о том, что они готовятся, да, они готовятся. Они уже даже подготовлены были в некоторых местах, это уже присутствует. Так что здесь не нужно говорить о том, кто видел. Нужно понимать, как готовили эту войну, с какими целями. Вот когда вы понимаете, какая цель этой войны, вы понимаете, какая будет тактика, какая будет стратегия и какое будет оружие применяться. Вот для того, чтобы начать уничтожение всей России и всей Украины, обычного оружия недостаточно, а им необходимо уничтожить как можно большее количество людей. Вот почему в последнее время людей нагоняли в города, в крупные города. Вот почему сельская местность опустошалась. Потому что достаточно нескольких крупных зарядов, например, там по Москве, по Питеру, Новосибирску, ну, по крупным городам, по Киеву там, и что-то еще по каким-то городам крупным, где большое население, для того, чтобы уже как минимум в два раза уменьшить количество населения в какой-либо стране. А потом просто уже тактическим оружием добивать тех, которые еще остались. При этом достаточно быстро радиация вернется в нормальный уровень. Через несколько лет все будет хорошо. И эту землю можно будет занимать кем угодно. Почему? Потому что современные люди, оставшиеся после ядерной так называемой войны, даже локальной ядерной войны, но выжить в современных условиях многие не смогут. Начнется голод, начнется мародерство, убийство. И если при ударе погибнет половина населения, то через год еще половина тоже погибнет. Вот считайте, сколько останется. Поэтому говорить о том, видел ли я атомные бомбы, нет, не видел. Да и видеть не собираюсь. А вот как определить? Определяйте по тому, что готовилось и как готовится. Это с точки зрения, опять же, по поводу здравомыслия. Да, и вот крайний объединяющий вопрос задает Александр Константинович. Коротко, как нам быстро объединиться и что быстро и просто делать здесь и сейчас, сегодня и завтра, в семье, с друзьями, на работе, во дворе, в магазине, на природе? Коротко и ясно. Об этом я уже неоднократно говорил на своих семинарах. Коротко, к сожалению, не получится. Почему? Потому что инструкция без умения и понимания не работает. Если я вам просто расскажу инструкцию управления судном, либо самолетом, либо автотранспортом, а у вас нет опыта, вы не сможете этим нормально управлять. Если я вам просто расскажу какую-то инструкцию конкретно, вернее так, план работы какого-то крупного предприятия, даже инструкцию, да, вы тоже не сможете им управлять. Необходимо готовиться. Естественно, готовность начинается с понимания, кто я, зачем я. Понимание, что это такое семья, для чего она существует, какое общество, для чего оно есть, какой этот мир. Это первое, что нужно понять. Неважно, кто я буду. Буду я просто землекоп, либо я буду какой-то там глава какого-нибудь крупного объединения, либо всей страны, либо всей державы. Без этого понять что-то невозможно. Вот когда все это я понимаю, вот только тогда уже можно смотреть, а конкретное предназначение какое? Вот чем ты будешь заниматься? Копать землю? Либо ты будешь выступать на Олимпийских играх, представлять нас, либо ты будешь руководить, либо ты будешь за станком стоять, либо ты будешь что-то разрабатывать. Это уже конкретика. И здесь вот подходить так, давайте сейчас все вместе вот этим займемся. Да проходили уже, не получается. До тех пор, пока нет расклада по уровням готовности и предназначения, ничего не получается. До тех пор, пока человек не понимает свою варну нахождения, варну прохождения, варну предназначения, тоже ничего не получается. Сегодня разговаривал с разными людьми из разных мест, которые были на моих семинарах. И даже пройдя семинар, люди все равно там какой-то раскол производят. И потом плачут. Вот мы там вот сюда пошли, а вот эти сюда. Я говорю, а может быть, стоит объединить вместе? Говорит, ой, как, а на самом деле, чем мы не объединяемся-то? Вот эта вот заноза цивилизации, разобщения, заложена очень серьезно в нас. И поэтому коротко дать инструкцию. Я, конечно, могу. Но инструкция не изменит отношение к жизни. Ну, хорошо, инструкция простая. Соединяйтесь на местах. Создаете центр сборки управления из ведущих людей. Дальше этот центр сборки занимается определением направлений. Получается такая ромашка. Центр сборки, лепестки. Это, например, направлением кооперации, это направлением там, производства для кооперации, этот юридический вопрос, этот обучение, это еще что-то еще, этот накоплением, ну и так далее. Вот создали. После этого начинаете расставлять приоритеты. Какой из них более главный? Откуда пойдет насыщение финансовое для того, чтобы потом кормить тех, которые являются мироеды. То есть мироед – это не ругательное слово, это те, которые необходимы для людей, но которых мир содержит. Это учителя, это какие-то ученые, это те, кто что-то делает, но делает на духовном уровне, на уровне мысли. Создать правильную программу бытия, понимание, возродить наше народное творчество, возродить правильное обучение. Вот инструкции простые, коротко. Что вы делать будете дальше? Александр Константинович, что конкретно вы будете делать? Инструкции даны. И когда человек послушает инструкцию, говорит, да я и так-то все знаю, но раз знаешь, почему ты не сделал? А не сделал человек, потому что помимо представления, что он знает, представления, как делать, у него нет. Потому что он не определил, кто он в этой жизни, для чего он пришел в этот мир. Он не определил свою варновость. То есть то место, где он сейчас что-то может делать, через 5 лет может что-то делать, свой рост не определил, не понимает. Кто вокруг него, он не понимает. И тогда начинает сваливание в анархию, перетягивание дела на себя, раздробление на одну, на вторую, на третью, на 10 частей. Вот что происходит. Поэтому я, когда начинаю проводить семинары, которые посвящены кооперации, и я не про кооперацию говорю. Я сначала говорю вот про это, про осмысление, кто я и для чего. Потому что если человек задается вопросом, кто он для чего, и определяет, кто он и для чего, он становится человеком. Либо только человек может задать себе эти вопросы. Биоробот и животное никогда этих вопросов себе не задают. Они действуют по программе, которая либо свыше, либо кем-то установлена с этого же уровня. Поэтому наша задача — стать человеками. Вторая наша задача, когда мы стали человеками, вернуться, обратиться к опыту предков. Опять же, не к лаптям каким-то, не к одежде какой-то. Потому что современные условия несколько другие. И вот когда у нас есть и культурные основы, и понимание человечества, тогда есть понимание естества, естества нашей жизни. И мы уже никогда не будем его нарушать. И тогда мы не будем друг с другом соревноваться, а мы будем друг другу помогать занимать те места, которые нужны и ему, и его семье, и его роду, и обществу, и этому миру. Вот поэтому с этого надо начинать. С понимания, кто это такой. Выхода из-под страха. Только животное живет в страхе. А у человека страх — это предохранитель. Вот когда вот это все, о чем я говорю на всех семинарах, человек воспринимает, принимает, начинает жить, вот только после этого можно говорить о какой-то кооперации. Ну, представьте себе, пришли биороботы, у каждого своя программа, и они говорят про кооперацию. Да не получится. Каждый будет выполнять свою отдельную программу, но центра сборки управления не будет. Пришли какие-то животные, человекообразные существа, которые также все самостийные, все значимые, все важные. И каждый тебе это делает на себя. Что получится? Да ничего. А вот когда человеки приходят, вот только тогда объединение происходит. Потому что каждый понимает цель как свою личную, своей семьи, своего рода, своего общества, мира целиком. И вот тогда все складывается. Человеки только могут подняться до уровня любви. Человеки могут подняться до уровня лада и понимания. Потому что они не разрушают естество, они живут в естестве. Так что, Александр Константинович, ну вот инструкция без проблем, но без понимания человеческого отношения инструкция не сработает. Вот почему долго, усиленно, планомерно я занимаюсь тем, что рассказываю, как быть человеком, вернее, вернуться в человеческое состояние. А не создаю каких-то сект. Проще было бы создать свою секту какую-то, свою какую-то общину, всех туда принять и над всеми командовать, таким царьком стать. Это проще, но только тупиковый путь. И такие пути уже неоднократно многие прошли. И когда убирают этого царька, либо он умирает, секта начинает распадаться. Ну, пожалуй, все. Благодарю, Алексей. Геннадий Романенко, наш постоянный слушатель и зритель, не могу задать от него вопрос. И после твоего ответа, я думаю, мы будем подводить какие-то итоги. И я думаю, ты выскажешь какие-то пожелания людям. Геннадий задает вопрос. Есть прогноз, сколько еще продлится кровопролитие по космическому звездочтению? Быть добру, Алексей Анатольевич. Я не рассчитывал по каким-то звездам, по номерам, по числам и так далее. Примерно, можно сказать, что такая жаркая стадия войны, по идее, по так вот прикидкам, это начало мая. Но если к 9 мая все закончится, будет хорошо. А вот уже зачистка, вот уже работа с населением, вот уже приведение народного хозяйства в норму и проведение, окончание, полное окончание войны. Война, помните, да, заканчивается, когда захоронен последний погибший, когда у людей начинается нормальная жизнь, вот это вот окончание войны, то она растянется на несколько лет. Вопрос, что будет с Западной Украиной? Вот это вопрос более важный, потому что либо это будет просто временное окончание войны, либо это будет полная победа. Победа здравого смысла. Я не имею в виду победа русских над украинцами. Нет, ни в коей мере. Победа здравого смысла. И вот сейчас у украинцев, это как уже заключительное слово прощание, напутствие, да? Сейчас есть возможность либо включить здравомыслие и использовать эту ситуацию для того, чтобы выжить и стать хозяевами на своей земле, и назначить тех, которые на самом деле будут радеть за украинский народ, а не будут подстилками либо там с востока, либо с запада кого-то, да, то есть которые не впишутся в некую цивилизацию. И с этого начнется вот становление славянского мира, потому что вот с нуля проще себя начинать, нежели чем с какими-то там продажными олигархами, пытаясь их перековать. Ну, либо будет очень много смертей, и тогда то, что задумано какими-то народами в районе Днепра, воплотится. Выбор за вами, друзья. Я ни на что не намекаю, ни на чем не настаиваю, просто как так, мысли вслух. Принимать, не принимать — ваше дело. Делать, тем более не делать — опять же, ваше дело. Желаю всем добра. Благодарю тебя, Алексей, за ответы на вопросы. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Сегодня действительно был активный эфир, много вопросов. Сегодня по одному из календарей 16 марта 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Ответы на вопросы слушателей и зрителей Народного славянского радио». На вопросы отвечал Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Вел эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. Этот эфир действительно был интересным. И поставим палец вверх, поделимся эфиром с друзьями и знакомыми, чтобы все были в курсе. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.